Глава 8. Маша. «Мы, конечно, нападки на случайный секс скрывать не буду и выглядим не очень-то надежными, но то, что случилось этой ночью, из ряда вон, Машуня». Дэн смотрит мне в глаза. Я снова тону в его взгляде, глубоком, каком-то мудром даже. Таращусь, стараясь запомнить его как можно лучше. Невероятно красивый мужчина. У меня такой вряд ли будет еще когда-нибудь. Не хочу, чтобы ты жалела о том, что отдала нам свою невинность, и чтобы подумала о нас всякое. «Ну, знаешь», — усмехается, — «что мы тебя просто использовали». «Я так не думаю», — шепчу. «Это радует», — улыбается Дэн, — «но мы, как бы сказать, ребята не такие простые, и рядом с нами может быть не всегда комфортно». Опускаю взгляд. Дима двигается ближе, кладет ладонь мне на спину, поглаживает. А я борюсь с собой, ведь меня снова тащит от этих байкеров, да так, что я верю каждому их слову. «Вот наши номера», — Денис протягивает мне визитку, — «и адрес нашего магазина байков. Сейчас тебе наверняка нужно прийти в себя и все обдумать, а нам решить пару насущных вопросов». «Ты можешь звонить в любое время, Машенька», — мурчит Дима, опуская ладонь на мою попу. Я стремительно теряю контроль над собой, так что вскакиваю с барного стула, стискиваю сумочку в руках, пучу глаза на мужчин. «Да, мне и правда лучше сейчас уехать. Я ничего не прошу, если что. Случилось и случилось. Боже, что я несу? Это ведь для меня супер важно. Но я боюсь. Мне правда очень страшно от той бури чувств, что бушует внутри. Мы ведь даже толком не общались с ними, а я уже втрескалась». «Нет, ты не так поняла», — говорит Денис. «Не говори, что это лишь случайность. Вижу по тебе, что ты так не думаешь. Я дал наши номера, чтобы ты знала, Машуня, мы не исчезнем из твоей жизни». «Наоборот, я бы пообщался с тобой поближе», — скалится Дима, внимательно меня рассматривая. «А от этого взгляда так жарко! Будь я смелее, сбросила бы шмотки и напрыгнула на члены этих мужчин! Господи, что за мысли!» «Отвезите меня в общежитие, пожалуйста», — блею, судорожно пытаясь собрать себя воедино. «Я отвезу. Ты езжай пока по нашему делу». Дима достает ключи. «Ну что, Машенька, готова прокатиться с ветерком?» «Погоди». Дэн огибает стол, затем прижимает меня к себе и целует. Долго, вдумчиво, глубоко засовывает язык в мой рот. Мысли все исчезают из головы. Неужели мужчины и правда во мне заинтересованы? Мамочки, как же приятно! «Напиши, когда доедешь, хорошо, Машунь?» — рычит Денис мне в губы. «Хочу знать, что ты в порядке». «Ладно», — с трудом отрываюсь от крепкого тела, — «напишу». «Погнали, сладкая!» Дима берет меня за руку и ведет к выходу. «Мы поедем на мотоцикле?» Офигеваю. «Конечно, детка, а ты как думала?» Дима быстро натягивает футболку, а поверх кожаную куртку. Вижу на его спине огромный рисунок, силуэт медведя, выполненный кроваво-красными нитками. «Так вот, почему вы называете себя медведями?» Догадываюсь. Дима лукаво улыбается. В его зеленых глазах появляется озорная хитринка. «Бурые берсерки к твоим услугам», — ухмыляется, а затем вручает мне шлем. Гладкий, идеально отполированный, с яркой красивой аэрографией в виде алых языков пламени. «И много дам уже воспользовалась шлемом», — срывается с губ. Я тут же начинаю ругать себя за несдержанность. «Ты ж моя ревнивая девочка», — мурчит Дима. Затем целует меня в шею за ухом. «Открою тебе секрет. Я купил его для особенной девушки, и никто до тебя не надевал этот шлем». По телу рассыпаются мурашки. «Возможно, этот ловелас лжет, но я рада верить ему». «Запрыгивай, детка, сейчас доедем с ветерком». «Я никогда не каталась на мотоцикле». Аккуратно сажусь сзади, обхватываю тело Димы. «Какой же он сильный, твердый! Прикусываю губу, чтобы прогнать наваждение. Веду себя как кошка похотливая, ей-богу. «Держись крепче, Машенька!» Он тянет меня ближе, вынуждая прижаться грудью к его широкой спине. «Вот так! И не расцепляй руки, красавица!» Раздается рык металлического зверя, и мы срываемся с места. Дима быстро набирает скорость. Я поначалу зажмуриваюсь, мне очень страшно, но постепенно успокаиваюсь и даже начинаю кайфовать. Когда еще удастся покататься с настоящим байкером? Мы доезжаем до моей общаги, и на подъезде я чувствую едкую горечь. Не хочется, чтобы это приключение заканчивалось, но уже все. Дима выключает мотор, снимает шлем. Спрыгиваю. «Ты живешь в этом гадюшнике?» — морщится. «А что делать? Другого жилья у меня нет», — протягиваю ему шлем. На крыльцо высыпают студенты. «Ну, блин, этого мне не хватало еще». Но Диме будто пофиг. Он притягивает меня к себе, продолжая сидеть на мотоцикле, обвивает талию, затем впивается поцелуем. «Этот мужчина словно ветер, уничтожает все на своем пути. Долгий страстный поцелуй разжигает во мне пламя. И вот я уже зарываюсь в волосы Димы пальцами, охотно отвечаю на ласки его языка, и плевать на всех, пусть смотрят. Ведь, возможно, я больше не увижу этих сексуальных байкеров». С трудом отрываемся друг от друга. Между нами скачут искры. Бешеная химия, которую не скрыть. Дима продолжает обнимать меня. «Не хочу отпускать тебя, детка». «Не туда, блядь!» Рычит, тыкается носом в мою шею. «Ты так пахнешь, Машенька!» «Произнеси еще», шепчу отчаянно, желая оттянуть момент расставания, «мое имя». «Машенька, моя сладкая девочка, истинная», — мурчит он, касаясь своим носом моего. «Из... кто? Не понимаю». «Поймешь, но сначала мы все выясним. И еще, если завтра будет болеть животик, звони. У нас есть знакомый врач, не терпи. Вот», — он вкладывает пачку таблеток мне в ладонь. «Скоро увидимся, блондиночка». Отстраняюсь, чувствую себя так, словно от меня отрывают кусок. Мотоцикл срывается с места и скрывается за поворотом. Касаюсь губ. Они все горят от жаркого поцелуя. Боже. Игнорируя офигевающих студентов, ковыляю на четвертый этаж. Вваливаюсь в комнату. Я уже скучаю. Боже. Алинки нет. Отлично, смогу поплакать в одиночестве. Стягиваю рубашку, и тут вижу на теле яркую отметину. Она повергает меня в шок. «А это что такое?»